В ангаре всю первую половину дня пыхтел я у маленького немецкого трактора на резиновых колесах, прилаживая к нему навесную косилку. Это легко сказать, навесную. Попробуй навесить. Книги не было. На глянцевых листах картинки, чертежи, куда что приложить, где привинтить. Я бросил такую затею. Подумал о стоявшей рядом ручной газонокосилке и не решился. Как она будет косить? Валить гречиху на себя? Крошить в мелкую травяную сечку? На технику больше не хватало усердия, но пришлось подойти с поклоном к механической тележке, знакомой тоже по московским бульварам. Тележка стала ручной за 20 минут. В подсобке оранжереи забрал косу и грабли, кинул их в кузовок тележки, поехал на электростанцию, чтобы включить рубильник производственный корпус. И направился к фундаменту этого корпуса, где надо было распечатать вход в подвал. Я снял деревянный щит, покрытый пленкой, сдвинул его и спустился вниз. Открыл дверь, нажал выключатель справа на стене. Передо мной возник мерцающий кафелем коридор с дверями по всей длине. По схеме я знал, что в наружных стенах подвала есть 4 открываемых люка. За двумя из них поставлены ленточные транспортеры. У двух других — металлические наклонные желоба. С транспортерами возиться не хотелось. Я нашел кладовку с простым люком и открыл его массивную дверцу рычагом. Снизу. Теперь можно ехать на гречишное поле, как записано в оранжерейной тетради. А поле размером с небольшой огород. Я заглушил мотор тележки, взял косу, примерился к ней, а мне почудилось, тележка стрекочет. Неостывший мотор слабо стрекочет. Хлопнул о кожух рукой, отошел, стрекочет. Оглянулся вокруг и замер. Нежно и тонко стрекотал весь воздух вокруг. Так стрекочут волосы на голове от расчески, так стрекочет нейлоновая рубашка. Но чтобы так стрекотало поле, я не видел. Звук был чарующий. Кофейно-красную гречиху слегка поглаживал теплый ветер в одну сторону к лесу. Казалось, ей передалась краснота кедров, и она легонько, плавно, с величием кланялась им. А к небу от нее шел электрический разряд, волшебное стрекотание между небом и землей. Горьковатый аромат гречихи был как запах неощутимой электрической грозы, ароматом озона, током земных и небесных добрых сил. Упругие стебли густой волной опадали от хрустких ударов косы. Я не заметил, как пришла она, и граблями стала сметать гречиху поближе к тележке. «Не воздух, очарование. Хоть выжимай кофе из него», — сказала она, сметая, как расческа, рыжие пряди гречишного поля. Ее, наверное, тоже коснулся пьянящий разряд озона, мягко взвеял на ней полотняную кофточку, играл, потрескивая тканью, ветром ее летучих волос. Я накидывал гречиху в тележку и отвозил к фундаменту подвалов, руками сбрасывал стебли в открытый люк. Они шуршали по металлическому желобу, скользя в темноту. Мы так условились, на земле не оставим. Как ее сушить? И сколько? Надо ли сушить на солнце? Никто не знал. Решили пока упрятать в подвале, а там видно будет. В крайнем случае, пустим горячую воду к морозильной системе. Никакие жучки урожай не съедят. В последний заезд я спустился в подвал, разровнял граблями стебли на полу, закрыл наружный люк, выключил всюду свет, снова задвинул на входе щит, обитый пленкой. Вечером не мог никуда приткнуться. Не сиделось, не лежалось, не ходилось. Я понимал, виновато не мое добровольное безделье. Хорошо понимал, кто виноват и почему виноват. Придумал пойти за какой-нибудь книгой через оранжерею. Вошел, независимой такой походочкой мимо нее. «Какими судьбами?» — окликнула моя вроде бы не красавица. «Хочу книжку взять на сон грядущий. Пойдешь обратно, подожди меня. Чудо покажу». «Хорошо», — кивнул я, радуясь пустяковым словам «подожди меня». Взял сверху 1001 ночь, вернулся к ней. «Где чудо?» «Какой нетерпеливый!» «Здесь кругом чудо!» «Показывай главное!» «Главное чудо! Сумерки любит!» В самый раз перед ужином. «А скоро?» «Пойдем погуляем». Одарила меня простенькими словами. «Пойдем погуляем. С нею гуляем». Я согласен. Много это или мало для радости? Она вымыла руки с фонтанчиком среди зелени, стряхнула воду, подождала, пока высохнет, сняла фирменный халат, повесила в тамбуре, мы вышли на воздух. «Вот сюда пойдем. Какой вечер ласковый!» Сумерки чуть притушили небо, холодком освежив поляну. Кукушка, застуженным от вечерней свежести голосом, позвала к себе под иглистые хвойные своды. «Ну что мне, дураку, все мнится?» «Нет, мы так сделаем. Ужинать будем на деревянном столе, на природе». «А чудо?» «С него чудо хорошо заметно». Загадочная женщина. Мы вынесли из кафе Шалмана столовые принадлежности, постелили скатерть, положили все как надо. Она включила духовку, подогреть раньше приготовленный тушеный картофель. Чайник на плите. Нарезала сыр, достала из деревянного жбанчика утренний хлеб, а чуда нигде не было. Может быть, она сама чудо? Заварила темный хвойный, как сумерки, чай. Мы сели на врытую в землю скамейку. Ну что же, я готов сидеть с нею так до полуночи. Не надо мне других чудес. Поодаль огромный стеклянный фонарь оранжереи вдруг осветился мягким светом изнутри, сгустив сумерки вокруг себя. Точно вошел кто-то и зажег свет. Я вздрогнул. «А вот и чудо!» — грустно улыбнулась она, заметив, как я вздрогнул. «Автоматика?» — спросил я. «Нет, кто-нибудь прячется». «Ты шутишь?» «Я так и знала, что ты ненаблюдательный. Оно теперь каждый вечер загорается и к полночи гаснет. Подсветка. Чем дальше, тем раньше будет включаться. Первый раз я тоже вздрагивала». «Я думал, ты сама включала». «Нет, они сами». Уснул на второй или третьей ночи арабских сказок. До чего же все далекое, потустороннее. Мне бы их заботы. Ночью стало тревожно и неуютно. Я проснулся. Меня разбудил ночной холод. Поднялся, чтобы задвинуть окно, и долго не мог отойти от него. Луна стеклянным инеем обрызгала поляну, синюю кромку холодного леса, дом, где живет она, тихое наваждение в окне, за которым спит она. Кажется, начинаются глупости, наивные детские глупости. Первые обозначились днем. И я сержусь на них среди ночи, босой у фрамуги вагончика. Делать мужику нечего. Первая глупость. Не мог есть пампушки, начал бояться. Будет пахнуть чесноком. Хотите быть красивым, уважаемый? Да что это с вами? Когда случилось? Не тогда ли, когда сбежал от нее сюда в рабочий фургон? Или совсем недавно, безлунной согретой ночью, когда мы с фонариком искали, как сумасшедшие муравьев или ночных бабочек, и я увидел вдруг сумасшедшую гибкую обнаженность? Или в недобром лесу, в дурмане сыпучего облака из веток хвои, рядом со мной, под шелест ветра, под шелест иголок, невыносимо рядом, ослепляюще рядом? Нет и нет. Я был тогда беспомощен, как ребенок. Луна холодит поляну, и вокруг стекленеет пространство, и стекленеет во мне ощущение одиночества, тоскливо позванивает, как ломкий лед. Утром снова не вышел на мою работу. Едва посветлел разбуженный птицами лес, я был уже в нем, среди сухих, на влажной траве деревьев. Роса не может одолеть смоляную сухость великанов. Осенний холод... Кажется, первый ночной холод не остудил багряную теплую кору. Необыкновенные зеленые птахи в черных беретах почти у моих ног клевали траву бубенчики голубых цветов. Не боясь меня, вспархивали на ветку совсем рядом, с голубыми огоньками в клювах. А я не знаю, как их зовут. Пеночки, сойки, зяблики, свиристели, кедровки, щеглы. Понимаю, что ни воробьи, ни синицы, ни вороны, а дальше мои сведения в тупике. До чего беден такой нелюбопытный горожанин, как я. Цветами освещен мягкий видимый полог леса. Куда ни погляди, розовое, голубое, сиреневое, желтое, белое. Но это не ромашки, не васильки, не ландыши, не тюльпаны с пионами. О каких пустяках жалею? Цветы без имени. Подумаешь, беда. Вот мое заколдованное место. Зеленая дымка, белесое марево ниоткуда. Не улетучивается, не пропадает, висит, как прежде, в ясном, четком рисунке леса. Вхожу в туманную зависть, ничего нет. Выйду, снова, как пелена от разведенного людьми костра. Но кругом никого нет. И не пахнет влажный туман горьким наветом углей. Знать лесовик забавляется, путает лесными видениями, шорохом, пересвистами. Обломил сухую ветку неподалеку, спугнул с дерева на дерево стаю зеленых птиц, раскидал вокруг, будто маленькие мечи в траве, плотные румяные грибы. Я увидел их непривычно много и не удивился им, словно так и надо, и нечему тут удивляться. Темные, светлые, русые шляпки. В тени шоколадные, ближе к свету румяние, лежат, как загорелые. Совсем открытые, подальше от могучих стволов, крупнее, но бледные. Корзины у меня под рукой не было. Пришлось выдернуть из куста прут, очень тонкий, длинный, гибкий, оборвать листья на нем и нанизывать мои грибы, как шашлык. Ножки у них плотные, картофелиной, хрустят, накалываясь от натуги, вроде очень спелых яблок. И пахнут не грибами, не сыростью, сухими яблоками. Любуюсь моей грибной удочкой, а сам холодею вдруг от неожиданной мысли, что потерял ощущение всех направлений. Откуда шел? Куда? Где поляна? Дом? Она? Посмотрел наверх. Солнце вперемешку с иглами. Не могу понять, где оно. Горячее небо дымится нагретой смолой. Часы у меня под подушкой. Стараюсь не придавать этому значения, но изморозь увлажняет рубашку, и грибы выглядят уже дурацкой потехой. Нет, я не заблужусь. Не мог уйти совсем далеко. Стану кричать — услышат. Но кричать и дураку ясно я ни за что не буду. С этого дня, со вчерашнего дня, кричать не буду. А помнишь ли ты рассказы, как тонут в тайге навсегда поблизости от жилья? Как пропадают в ней? Для храбрости лег на согретую траву, подумать, оглядеться. И лежал так, наверное, час или два. Или мне показалось. Мимолетной паники уже не было. Спокойное удивление, вот, пожалуй, что владело мной. Удивление, как легко человеку теряться, пропадать, крепкому, довольно храброму и довольно, я бы сказал, неглупому. Меня заставила приподняться далекая музыка, мелодия песни, очень знакомые слова, удивляюще новые, старые, как сама память, живые, несказанно добрые в эту минуту слова. Песня плыла ко мне с иглистого неба, с левой стороны от солнца, там, где с иглами кружилась прохладная синева и такое же прохладное облако. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. А дальше они утонули, добрые слова, растаяли в мельтешении прохлады и света. Издали на смену им просились другие. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли? Шелест унес мелодию, закружил неизвестно где и отдаленно позвал меня снова. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Вздохом одним отлетели слова. Хотел забыться и уснуть. Почему таким пронизывающе печальным стал ясный полуденный лес? Где она потерялась, эта мелодия? Не пропадай, отзовись! Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел, темный дуб склонялся и шумел. Я побежал на звуки, я спешил к ним. Кажется, другая мелодия звала меня. Скрипка сливала в один зеленый гул лесные шорохи, лесные блики. А во мне повторялись и повторялись те слова. «Что же мне так больно и так трудно? Что же мне так больно и так трудно?» В открытом окне звучал магнитофон. Она стояла рядом и смотрела в сторону леса. На глазах у нее слезы. «Ты плачешь?» «Нет. Песня очень грустная. Почему ты ушел, ничего не сказав?» «Я принес тебе грибы, не знаю какие». «Молодец, одни белые. Почему ты ходишь в лес без ружья? Тайга все-таки». Мне стало весело. Больше не буду. Смеется. «Думаешь, можно остаться одной в этом... в этой...» Так получилось. Я прикоснулся губами к ее руке.